В современном обществе принято в обиходе использовать фамилии людей, в то время как обращение по имени мы склонны резервировать для друзей, родственников и начальственных персон, от которых в той или иной степени зависим. Даже самый демократичный из нас обидится, хотя бы самую малость, если к нему обратится по имени какой-нибудь служащий либо ребенок, либо случайный прохожий, не располагающий наружности. У некоторых народов каждый человек имеет специальное имя, которое держится в секрете, а в обиходе используются только публичные, неистинные имена. Таким образом, никто не в состоянии возыметь власть над отдельным человеком. Обычно мы также не называем по имени высших чиновников или сановников, особенно если обращаемся к ним, когда они исполняют служебные обязанности. Взамен мы используем почтительное «господин президент», «ваша честь», «ваше величество». Особый запрет наложен на упоминание имени Бога. Даже используя обращение «Господи», мы должны делать это с известной осмотрительностью. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». Исход, глава 20, стих 7. Любое упоминание Бога походя или при неблагоприятных обстоятельствах, или в качестве присловия, или, что хуже всего, в виде заведомо лживой клятвы, словом, любое упоминание Бога без серьезных на то оснований, уже само по себе святотатство. Таким образом, когда животных приводят к человеку, и он дает им имена, это означает, что в руки человека, или в целом в руки человечества, вверяется власть над животным миром. Это более простая версия, чем та, что изложена в Жреческом кодексе, где Бог подчеркнуто дарует людям власть над всеми живыми существами, и власть это не что иное, как сами слова. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Это место призвано укрепить в умах ту идею, что существуют естественные имена для различных объектов, и что существует некий язык, по-видимому, еврейский, который столь же естественен. Дело доходит до того, что у многих людей возникает суеверное чувство, будто мертвые языки, используемые при отправлении литургии, древнееврейский для иудаистской литургии, латынь для римско-католического богослужения, должны применяться исключительно в этих целях. Их незачем осквернять употреблением в мирском обиходе. Стих 20. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Если окончание стиха понимать таким образом, что среди всех животных, обитающих на суше и в воздухе, не нашлось ни одного пригодного на роль партнера для человека, то в этом толковании есть определенный смысл. Действительно, не существует животных, обладающих достаточным в этом плане интеллектом. Данный стих также демонстрирует примитивность легенды о сотворении, содержащейся в Яхвесте. Господь Бог здесь изображен в виде экспериментатора. Только перебрав всех животных, он приходит к заключению, что для существа столь разумного, как человек, достойным партнером может быть только другой человек. Богу, изображенному в Жреческом кодексе, вовсе не надобны какие-либо эксперименты. Будучи всемогущим, он сразу создает Вселенную такой, какой она должна быть. Если мы вздумаем упорствовать в том, чтобы под словом «помощник» понимать «жена», то нам должна представиться нелепая картина, будто бы Господь Бог подводил к человеку всех животных, дабы выяснить, какое из них могло бы служить Адаму женой.